Покинув город, Нейт направился на запад через Виргинию, потом повернул на юг и поехал через долину Шенандоа. После 9 дней труднейшего марафона по чужим судьбам он не хотел ни о чем думать. В какой-то момент собственной жизни, вследствие утомительной работы и дурных пристрастий, он потерял стыд и скромность, научился лгать, мошенничать, вводить людей в заблуждение, скрывать факты, травить и загонять в угол наивных свидетелей. И теперь, оставшись наедине с самим собой в машине, мчавшейся по ночной дороге, он испытывал чувство стыда. Ему было жалко детей Филона, жалко Снида, ничтожного человечка, который просто старался выжить. Пожалел он и о том, что с такой яростью атаковал новых экспертов. Чувство стыда было мучительным, но одновременно радовало Нейта. Значит, что-то человеческое в нем осталось. Около полуночи он остановился в дешевом мотеле неподалеку от Ноксвилла. На Среднем Западе, в Канзасе и Айове, шел сильный снег, поэтому, вооружившись атласом автомобильных дорог и лежа в постели, он наметил путь через юго-запад. Вторую ночь Нейт провел в Шоне, Оклахома. Третью — в Кингмене, Аризона. Четвертую — в Рединге, Калифорния. Его дети от второго брака, Остин и Анджела, 12 и 11 лет, учились в 7 и 6 классах соответственно. Последний раз он виделся с ними в июле, за 3 недели до своего последнего срыва, возил их на игры «Ориолс». То приятное путешествие, в конце концов, обернулось отвратительной сценой. Нейт надрался, выпив во время матча 6 банок пива. Дети считали, поскольку мать велела им это делать, и в таком состоянии 2 часа вел машину из Балтимора в Арлингтон. А в то время их мать со вторым мужем Тео как раз собирались переезжать в Орегон. На эту предстояла долгая разлука с детьми. Поездка должна была стать трогательным прощальным, но закончилась скандалом. Нейт вернулся домой весь заклеенный пластырем. На подъездной аллее к дому на глазах у детей он подрался со своей бывшей женой. Тео чуть не избил его черенком метлы. Нейт проснулся в своей машине, припаркованной на стоянке у Макдональдса. Они познакомились за 14 лет до того. Кристи, тогда директриса частной школы в Потомаке, была членом жюри присяжных. Нейт на том суде выступал в качестве адвоката. На второй день слушаний она пришла в короткой черной юбке, и слушания застопорились. Через неделю состоялось их первое свидание. 3 года Нейт не пил. Срок достаточно долгий, чтобы успеть жениться и родить 2 детей. Когда дамба дала течь, Кристи испугалась и хотела бежать. Когда плотину прорвало, она, схватив детей, уехала-таки от него и не возвращалась в течение года. Они сохраняли свой брак еще 10 мучительных лет. Теперь Кристи работала в школе в Сейлеме, где у Тео была небольшая адвокатская фирма. Нейт никогда не сомневался. Кристи с детьми уехала из Вашингтона из-за него, и не мог винить их за то, что они постарались спрятаться от него на другом конце страны. Подъезжая к Мэтфорду, что в 4 часах от Сейлема, он позвонил ей в школу из машины. Пришлось ждать 5 минут. Наверняка Кристи, запершись у себя в кабинете, все это время пыталась сообразить, что делать. Наконец ответила. «Алло». «Кристи, это я, Нейт», — сказал он, поймав себя на том, что пытается говорить с той же интонацией, как много лет назад. «Ты где?» — спросила она так, словно приготовилась к неминуемому нападению. «Возле Мэтфорда». «В Орегоне?» «Да. Я хочу повидаться с детьми». «Ну, когда?» «Сегодня вечером, завтра. Я не спешу». Ехал не торопясь, любовался окрестностями. «У меня нет определенного плана». «Ну, разумеется, Нейт. Думаю, мы это устроим. Но дети очень заняты, ты же понимаешь. Школа, занятия балетом, футбол». «Как они?» «Прекрасно. Спасибо, что спросил». «А ты, как ты поживаешь?» «Отлично. Мне нравится Орегон». «У меня тоже все в порядке. Спасибо, что спросила. Я отрезв и здоров, Кристи, честное слово. Я, наконец, покончил с пьянством и с наркотиками. Кажется, я брошу адвокатскую практику. Но у меня действительно все в порядке». Она слышала это много раз. «Очень хорошо, Нейт», — ответила Кристи, тщательно обдумывая каждое слово. Они договорились поужинать вместе на следующий день. У нее было достаточно времени подготовить детей, прибрать в доме. И Тео мог решить, как ему вести себя в этой ситуации, чтобы отрепетировать встречу и предусмотреть пути к отступлению. «Я не помешаю вам», — пообещал Нейт на прощание. Тео решил задержаться на работе и тем избежать неприятной встречи. Нейт крепко обнял Энджелу и за руку поздоровался с Остином. Он заранее поклялся себе не разглагольствовать о том, как они выросли. Кристи целый час без дела околачивалась у себя в спальне, чтобы дать возможность отцу заново познакомиться с детьми. Он не стал клясться перед ними в том, чего уже не мог изменить. Они просто сидели на полу в гостиной и разговаривали о школе, балете, футболе. Сейлем был намного меньше Вашингтона, и дети прекрасно прижились в этом городке. У них появилось множество друзей, им нравились школы и учителя. На ужин, продолжавшийся около часа, подали салат и спагетти. Нейт рассказывал о бразильских джунглях, где он искал свою клиентку. Судя по всему, Кристи читала не те газеты и ничего не знала о деле Филана.